Глава 2. Истоки здоровья человека или что надо знать будущим и молодым родителям. Когда у меня появился первый ребенок, к рождению которого, надо сказать, я готовился очень тщательно, изучая всю существующую литературу по этому вопросу, было ее не так уж и много в то время, то план воспитания был уже выработан. И спустя некоторое время после претворения этого плана в жизнь, я заметил существенную разницу в физическом развитии своего ребенка по сравнению со сверстниками. Дочка родилась недоношенной, но уже за 4 первых месяца, выполняя свой план физического воспитания, я смог восстановить ее физический статус с точки зрения критериев этой возрастной группы до нормы. Все эти массажи, назначаемые в детских поликлиниках по поводу недоношенности, я отмел с порога и продолжал гнуть свою линию. Был счастлив делиться знаниями по поводу правильного, с моей точки зрения, воспитания здорового ребенка, но натыкался на какой-то скепсис, ерничанье, саркастические шутки даже со стороны близких на тот момент людей. Все в ответ на мои замечания говорили: «Вот будет у тебя 2-3 детей, вырасти их, а потом давай советы». Эту систему воспитания я перенес на воспитание всех остальных своих детей, помогал советами друзьям, и теперь это, как я считаю, профессионально подготовленные к жизни люди. И у окружающих нет никаких сомнений в целесообразности такого подхода к физическому воспитанию ребенка, хотя некоторые приемы и методы до сих пор вызывают страх у многих окружающих. Поэтому мало кто из них способен со своим ребенком идти тем же путем, хотя это путь, приводящий к воспитанию здорового ребенка. Преодолеть привычные человеческие страхи при воспитании своих детей большая часть населения практически не в состоянии. Как ни покажется странным, развитию этих страхов способствуют прежде всего врачи и участковые педиатры, неинформированность которых в вопросах профилактики болезней меня не перестает поражать. Как научены, так и работают, не задумываясь о результатах. Им важен только сам процесс – лечение, под которым они понимают больничный лист и назначение таблеток. Естественно, взрослого человека очень трудно сдвинуть с уже устоявшихся привычных воззрений в вопросах воспитания. Тем не менее, многие люди готовы порой подвергнуть себя довольно жестким физическим воздействиям – бане, проруби, но своего ребенка, такого маленького, крошечного, страшно. Взрослые забывают свое босоногое детство. Молодому родителю жаль ребенка, когда тот заболеет. Но на самом деле, давая ребенку таблетку, выписанную участковым педиатром при банальном насморке, рините, они сберегают в организме ребенка условия для болезни. А если температура тела превысит 38 градусов по Цельсию, это уже сакральный страх с укладыванием ребенка в стационар. Заблуждений и страхов в вопросах воспитания и здорового ребенка тьма тьмущая. Уже возникла проблема здоровья нации, то есть ее физического сохранения. Но реализация и притворение в практику новых оздоровительных технологий дается чрезвычайно трудно. Личный пример человека, сохранившего здоровье после 80-90 лет, к сожалению, не является в нашем обществе ориентиром для создания программ здоровья. Всегда скажут что-то типа «у него сильная воля» или «он просто ненормальный, поэтому живет так хорошо и долго». Почти ежедневно с экрана телевизора звучат некрологи о людях, умерших в 50-60 лет. И крайне редко говорится о сохранивших здоровье и трудоспособность стариках. Разве что о Зельдине, который и в свои 100 лет продолжает играть в театре. Для создания и притворения в жизнь программы «Здоровой нации» нужно воспитать большое число здоровых людей, которые смогут, навалившись, сдвинуть камень непризнания той или иной системы здоровья с места. Эта задача реально выполнима только здоровым поколением детей. А то и не одним. Можно и самоустраниться, уйти с дороги борьбы, закрыться в себе и жить потихоньку, мол, не хотите, как хотите, проживем и без вас. Но жить в своей семье, в своей стране, как на острове, негоже. Уже сегодня этим направлением, то есть воспитанием здоровых детей, стихийно занимаются очень многие институты, семейные клубы, энтузиасты. Со временем появятся и федерации. будут проводиться фестивали здоровья, но я боюсь, как бы и эти инициативы опять не причесали. Лекарственный бизнес не дремлет, поэтому необходимо выработать профессиональные легитимные программы здоровья, следуя которым можно достичь этой цели – здорового общества. Но без заинтересованности государства этот камень не сдвинуть. Лично со мной другой случай. Родители наградили меня отменным здоровьем, и все свои неприятности я получил благодаря собственной бесшабашности. Это были травмы. Но моя матушка, будучи фармацевтом, никогда не давала мне лекарств, не укладывала в больницу при детских болезнях, сама выхаживала. Одну из тяжелых травм я получил в 5 классе, ударившись головой при падении с дерева. Потерял сознание, но мать не положила меня в больницу, хотя ей рекомендовали. Что ею двигало, я так и не знаю. Родители не мешали мне после этой тяжелой травмы заниматься спортом. И хотя я много лет жаловался на головные боли, морскую болезнь в автобусе, не говоря о морских прогулках, лекарств мне не давали, и ограничений в своих действиях я не получал. Жил по интуиции. Спортивные увлечения – баскетбол, борьба, гантели, атлетическая гимнастика, плавание – воскресили мой мозг и укрепили организм. С 14 лет я занялся изучением нетрадиционных методов лечения. Это была какая-то внутренняя потребность. Поэтому, видимо, к моменту воскрешения после последней травмы, полученной в армии, и клинической смерти, знал, пусть и плохо, как жить дальше, каким путем идти. Одно знал точно. Этот путь лежал мимо аптеки. Уже в начале 2 курса медицинского института я понял, что медицина не изучает правил и законов восстановления здоровья. Я это остро ощущал, потому что поступил в институт инвалидом 2-й группы и пытался получить рекомендации у лучших специалистов Москвы. Тогда я и начал свой самостоятельный путь к выздоровлению. После окончания 2-го курса я уже имел пусть и узкий, но свой круг пациентов, приходящих ко мне как к последней надежде. К окончанию института я уже чувствовал себя состоявшимся врачом. Не хватало регалий. Степеней кандидата наук, доктора наук, которые создали бы защиту от нападок остепененных коллег. Таблеток я не назначал никогда. Я профессионально занимался безлекарственной медициной. На этом пути врачи, понимающие меня, встречались редко. Вот так и получилось, что всю свою сознательную жизнь я профессионально изучаю законы, правила и методы восстановления здоровья у людей, потерявших его и всякую надежду на выздоровление. Человек родился. Его опекают и воспитывают сначала родители, затем учителя. Но самое большое влияние, к сожалению, могут оказать улица, ТВ, интернет, если процесс воспитания ребенка вовремя не взять в надежные родительские руки. Ребенок постепенно начинает познавать мир, осваивать какие-то навыки движений. Позже родители пытаются приобщить своего ребенка к музыке, хореографии, спорту. Далее школа, университет. Они старательно формируют мировоззрение. Но о том, как у ребенка формируется тело, как растут руки, ноги, голова, почему-то не задумываются. Все происходит автоматически. Зачем думать-то? Об автоматизме физического развития мы поговорим еще не раз. А сейчас о другом. Помимо каких-то оздоровительных навыков, ребенок знакомится и с болезнями, и с правилами борьбы с ними. Отношение родителей к болезням своего ребенка в раннем возрасте может повлиять на всю его дальнейшую жизнь. Каким будет влияние, положительным или отрицательным, и зависит от того, здоровым или нездоровым будет воспитываться ребенок. Правильное воспитание без знаний невозможно. А все ли сведения, даже напечатанные в серьезных специализированных изданиях, посвященных изучению роста и развития детей, являются знаниями, а не заблуждениями? Практика показывает, что заблуждение не перестает быть заблуждением от того, что большинство разделяет его, писал Лев Николаевич Толстой. Почему же взрослый человек годам к 40 спокойно относится к диагнозам остеохондроз, ИБС, ишемическая болезнь сердца? Потому что так надо? Болеть после 40? Сомневаюсь. Здоровье будущего человека должно зарождаться в утробе матери. И женщина, и ее мужчина должны готовить себя и свой организм к появлению здорового ребенка буквально в плановом порядке. Как-то одна женщина, тренер по художественной гимнастике, мне сказала: «Жену надо выбирать в спортзале». В этом высказывании заложен большой жизненный опыт. Внимательный человек в занимающемся спортом увидит и характер, и моторику, и нужную ему пластику, не говоря уже о физических данных. Хотя и не все виды спорта этому запросу отвечают. При организации семьи желательно, чтобы будущие родители заранее обговорили правила воспитания будущего ребенка. Именно правила, а не профессию ребенка. Последнее невозможно правильно подобрать без анализа увлечений ребенка. Это произойдет чуть позже. Что же можно порекомендовать в качестве некоторых правил? Например, первое. До и во время беременности никаких привычных интоксикаций, алкогольных напитков, курения и прочих подобных средств. Это касается и мужа, и жены, и их друзей. Чистая и спокойная атмосфера вокруг беременной аккумулирует положительные эмоции, которые и передаются ребенку уже в утробе матери. Второе. Во время беременности не собирать отрицательную информацию и не обращать внимания на чьи-то неблагополучные беременности. Такая информация в этот период буквально лезет отовсюду. Настраивать себя следует только на благополучный исход, на рождение здорового ребенка. Думать только об этом, разговаривать с ним уже в утробе, петь ему песенки и читать книжки. По возможности избегать ТВ. Откуда-то обязательно просочится отрицательная информация. И если уж и смотреть телевизор, то только спортивный канал или «Спокойной ночи, малыши». Третье. Муж должен быть заботливым и предупредительным. Постоянно восхищаться красотой беременной жены, гладить ее животик, разговаривать с малышом. Секс возможен почти до самого последнего момента в любой приемлемой форме. Мужа надо разгрузить, жену успокоить. Многие браки впоследствии распадались именно из-за периода искусственного сдерживания в сексуальных отношениях. Беременность – это не болезнь. Это особое, но вполне естественное состояние женщины. Поэтому нет никакой необходимости менять образ жизни. Конечно, прыгать после 12 недель и таскать тяжелые сумки не стоит, но гимнастикой и тренажерами, а также закаливанием заниматься необходимо. В нашем центре многие беременные занимаются буквально до 8 месяцев, пока не опустился живот. Причем в общей группе. Что не разрешается обычным занимающимся, не разрешается и беременным. Все остальное по самочувствию. Но по самочувствию здоровой, подготовленной беременной женщины, а не впервые пришедшей в зал на 6-м месяце. Хотя к нам многие беременные приходят и на таком сроке, с жалобами на боли в спине, от которых благополучно избавляются уже через 5-6 занятий на тренажерах. К так называемым гимнастическим комплексам для беременных я отношусь так же, как к спецгруппе по физкультуре в школе. Крайне отрицательно. Эти комплексы упражнений для беременных и спецгруппы физкультуры в школе рождают комплексы неполноценности, так как используют различного рода запреты. В то время как только комплексы упражнений, не содержащие запретов, в конце концов женщина сама чувствует ограничения, дают положительные результаты. А. Не набирается лишний вес, поэтому тело после родов не деформируется и не страдает от боли в спине во время самой беременности. Б. Сами роды, как правило, протекают спокойно, без разрывов, красных глаз и вмешательства хирургов. В. Женщина быстро восстанавливает физическую форму после родов, да и мужу больше нравится спортивность жены. Не соблюдая эти правила, многие, очень многие женщины теряют свою форму навсегда. Отрицательных моментов от физкультуры беременных я не знаю, разве что дети рождаются очень подвижными, и это требует от молодой матери достаточного терпения в уходе и присмотре за малышом. Но разве нормальный человек посчитает такие результаты отрицательными? Что еще нужно знать будущим родителям? Гимнастика беременной женщины по интенсивности не должна сильно отличаться от той, которую женщина практиковала до беременности. Следует продолжать и закаливание, то есть погружение в холодную ванну, прорубь, по возможности с головой, принимать холодный душ. Законы возрастной физиологии объясняют, что подобные формы физических и термических нагрузок по сути являются внутренними и внешними стрессовыми, со знаком плюс, формами раздражения. Они не превышают адаптивных возможностей соответствующего периода беременности и позволяют организму, соответственно и ребенку, находящемуся в чреве матери, приобретать в последующем способность противостоять многим неблагоприятным факторам внешней среды. Мало того, стрессовая ситуация, пережитая в раннем возрасте, в дальнейшем даже повышает неспецифическую резистентность, устойчивость к действию разнообразных физических и психических воздействий. Этот физиологический феномен получил название «imprinting», с английского «запечатление». О правилах закаливания чуть позже. Вот вам и старт в долгую здоровую жизнь. Грех, как говорится, этим не воспользоваться. Но, как показывает практика, пользуются возможностью родить здорового ребенка с запасом прочности на всю жизнь далеко не все. Ортодоксальные акушеры-гинекологи не принимают для себя такого лечебного поведения для беременных, укладывая их на так называемое сохранение. Что дальше происходит с этими женщинами? Больница, резкое снижение двигательной активности, лекарства. Даже не хочу комментировать состояние здоровья этих женщин после родов. Да и на здоровье будущего ребенка такая лечебная тактика часто сказывается достаточно негативно. Может, не сразу, но без болезней, связанных с подобным антенально-лекарственным периодом жизни, постнатальный вряд ли обойдется. Основной причиной направления беременной женщины в стационар на сохранение – является угроза выкидыша, связанная с так называемыми тоническими сокращениями матки. Я понимаю этих женщин. Можно понять и гинекологов, действующих в таких случаях по общепринятой схеме. Но вот как быть с третьей стороной, будущим ребенком, вернее, с его здоровьем? Авось проскочит через болезнь, но статистика достаточно горька. Все меньше рождается здоровых детей. Как же быть в таких случаях? Прежде всего, не допускать этих судорог во второй половине беременности. Ведь что такое тонические, длительные сокращения матки или судороги? Это прежде всего гипоксия, связанная с недостатком получения маткой кислорода. Причина этого прежде всего в гипокинезии, то есть в недостатке физической нагрузки на группы мышц промежности, мышцы тазового дна, тазовая и урогенитальная диафрагма, да и на мышцы брюшного пресса и поясницы. Таких правильных нагрузок для беременных, то есть специальных физических упражнений, не хватает. Подобная гимнастика для беременных давно разработана нашим специалистом Бубновской Людмилой Сергеевной. Кассету можно приобрести в любом из наших центров. Все наши подопечные, принявшие ее за основу физической подготовки во время своей беременности, ни одного дня не пожалели об этом, родив через естественные родовые пути здоровеньких младенцев. Тем самым они сберегли и свое собственное здоровье. Им не понадобилась хирургическая помощь. И в разы усилили иммунную систему своих детишек. Хотелось бы, чтобы будущие родители были готовы к этому важному шагу в своей семейной жизни, не только физически, но и теоретически. Читать надо, набираться опыта и здравого смысла.